Живем в одном дворе, встречаемся случайно. Я с рейса, она в контору поутру. Не вижу пару дней, кранты уже скучаю. И сердце не уймешь ни в стужу, ни в жару. Посмотрит на меня то нежно, то с тревогой. Робею, как пацан, включаю тормоза. Все прелести при ней, красивая от Бога. И просто обалдеть лучистые глаза. А как судьба прижмет, мне плакать не пристало. Чтоб камень снять с души, я думаю о ней. И после отогнав печали и усталость, оставлю розы у ее двери. Эх, люба-ляба, хорошая ты баба. Эх, люба-ляба, я парень заводной. Пофиг нам ляба, кочки да ухабы. Если я рядом, если ты со мной. Пофиг нам ляба, кочки да ухабы. Если я рядом, если ты со мной. Приходит к ней один, но он ее не любит. Ему для баловства, а мне ломает жизнь. Все говорят, крутыш, но только с ней он грубый. Эх, кухонный боец, мне в лапы попадись. Я взял стакан на грудь, и тут крутыш, зараза, задел меня плечом, ну огребай сполна. И что его Рено, да супротив КамАЗа. За мной мазута вся, за ним одна шпана. Я к ней на разговор влюбился, мол, так вышло. Меня она ждала, а с тем судьбой свело. И в скорости у нас появятся детишки. Эх, братцы, как мне в жизни повезло. Эх, люба-ляба, хорошая ты баба. Эх, люба-ляба, я парень заводной. Пофиг нам ляба, кочки да ухабы. Если я рядом, если ты со мной. Пофиг нам ляба, кочки да ухабы. Если я рядом, если ты со мной. Если я рядом, если ты со мной. Эх, люба-ляба, хорошая ты баба. Эх, люба-ляба, я парень заводной. Пофиг нам ляба, кочки да ухабы. Если я рядом, если ты со мной. Пофиг нам ляба, кочки да ухабы. Если я рядом, если ты со мной. Если я рядом, если ты со мной.